ориентации и переориентации религиозной философии. Каковы те главные принципы и ориентации, которые религиозная философия кладет в основание философии? По каким линиям идет обновление, переориентирование религиозной философской мысли? Ограничимся при рассмотрении этих вопросов важнейшим аспектом, пониманием задач, предмета главных проблем философии. Понимание задач философии, традиционная ориентация рассматривает философию как деятельность, подчиненную богословию, теологии, учению о Боге, ибо считается, что вера, на которой зиждется теология, выше разума, на котором основываются философские дисциплины. Такой была установка Фомы Аквинского, но и другие христианские вероисповедания, в общем, придерживались и придерживаются догмы о первенстве и главенстве теологии над философией. Переориентация в этом пункте в сущности не является официальным пересмотром догмы, но неортодоксальные религиозные философы явочным порядком как бы обособляют философию от теологии и в своих философских занятиях далеко не всегда оглядываются на теологические установки. Соответственно, этому трактуется и предмет философии. Традиционная ориентация, которой придерживается и сегодня официальная религиозная философия, это теоцентризм. Все, что говорится о мире или человеке, все этические проблемы должны быть, согласно этой догме, сконцентрированы вокруг проблемы Бога, доказательства его существования, его мудрости, вокруг идеи божественного блага. Переориентация состоит в том, что религиозные философы XX века, по большей части не посягая на пересмотр традиционной иерархии проблем, в то же время фактически выдвигают в центр философии социальные, этические проблемы или вопрос о человеке. Пожалуй, в наибольшей степени скорректированы представления о взаимоотношениях религии, религиозной философии и науки. Если Фома Аквинский и другие классики религиозной мысли разных этапов ее развития стремились превратить не только философию, но и науку в служанку теологии, то в новое время реализация этой установки столкнулась с серьезными трудностями. Тем в большей мере это справедливо в отношении нашего времени, и религиозные идеологи вынуждены считаться с этим. Новый, более гибкий подход к проблеме науки и религии выражен, например, в принятом Вторым Ватиканским собором 1965 год документе Конституции «Церковь в современном мире», а также в последующих работах католических идеологов. Суть обновленного подхода к вопросу о науке и разуме, их роли в современном мире, можно кратко сформулировать следующим образом. С одной стороны, признается, что благодаря науке и технике в современном мире уже осуществлены и еще будут осуществлены коренные преобразования. Религиозные философы, занимающиеся проблемами естествознания, в существенной мере ушли от традиционного цензорского тона по отношению к науке. Науке и разуму даже льстят, научные открытия используют для модернизации религиозных воззрений. С другой стороны, в документах и произведениях, о которых идет речь, большую роль занимает критика науки, демонстрация противоречивости научно-технического прогресса. Эта критика бывает довольно меткой и убедительной, причем нередко говорится и о существенных издержках негуманистического пути использования достижений науки и техники. Однако главная цель критических рассуждений о науке просвечивает вполне определенно. Все беды, утверждают религиозные авторы, проистекают из того, что современный мир забыл Бога, или, во всяком случае, вспоминает о нем не так часто, как следовало бы. и вместе с тем религиозная философия все шире и все активнее вовлекает в орбиту своего рассмотрения проблемы общества, человека, науки. Это одна из примет обновления религиозной мысли. Но выходя к этим проблемам, религиозная мысль делает себя более уязвимой, более открытой для критики, как извне, так и изнутри. Извне, когда нерелигиозные философы и ученые обнаруживают несоответствие между проблемами современного мира и предлагаемым религиозной мыслью пониманием их сути и путей решения. Изнутри, когда верующие, теологи и религиозные философы раскалываются на два борющихся лагеря – догматиков и обновленцев. Одни не желают никаких перемен и приходят в ужас от любой попытки идейной переориентации, от того, что церковь якобы слишком открывает себя миру. Другие, напротив, недовольны все еще сохраняющейся догматичностью, робостью предпринимаемых теоретических реформ. В таком напряженном состоянии идейного противоборства, сопротивляясь переменам и все же идя на них, обновляясь, но сохраняя традиционалистско-догматические основы, религиозная философия и подходит к концу XX века. Три основных для нее блока проблем – Бога, человека, нравственности – мы дальше рассмотрим подробнее.